Мы многого хотим, о многом размышляем. Весь мир объять летим, и много ускользает. А нужно лишь одно – всегда взирать на небо. Не нужно ничего, что взор наш отвлекает. Слегка коснулся ты земли и воспарил под небом. Парит душа моя легко, высоко над вселенной. Расправив крылья, полетишь, ничто тебя не беспокоит. И как же там дышать легко, весь мир лежит, как на ладони. И как орел взлетаю выше, выше, чтоб оторваться от всего, от суеты, земных желаний, чтоб слиться с Господом в одно. И все становится понятно, что нужно мне и для чего. И все и вся перестаешь сопротивляться, доверив Богу жизнь свою. И даже если буря мглой покроет, и свет твой, кажется, погас, я знаю, ты меня проводишь дорогой трудную сейчас. Чтоб не хвататься, не цепляться за этот мир, здесь все пройдет. Душой все выше устремляться, достичь небес с тобой хочу, Иисус. Чтоб жить здесь не своим желанием, но достигать твоей любви. Идти вперед, куда ведешь ты, не притыкаясь на пути.